Глава 6. Своим подарком квитинская ведьма сделала Асвальду, сына Кальбейна, немалое одолжение. Такой добычей не мог похвалиться никто. Ни Хродмар Ярл, большой знаток и даже родич через жену квитингской нечисти, ни Эрнольф Ярл, тоже немало повидавший на северных рубежах Ментного леса. Перед последним переходом Асвальд велел перенести железную голову с рогатой свиньи на своего щетинистого и положить в ящик для оружия. Барглинда, дочь Халькеля, которая в предыдущие дни сидела на этом ящике, обиженно поджала губы и ушла к мачте, где устроилась возле рабыни с ребенком. Нянька Нельда была единственной, кого Асвальд позволил взять с собой. Он не взял даже Брюнвейк, вдову Свейна и мать мальчика. Сама по себе она никакой ценности не представляла, а Торбранду Конунгу лишние нахлебники не нужны. Так пусть она остается на остром мысу и своими причитаниями по сыну не дает Гримкелю забыть о нем. Во время последнего перехода Барглинда заметно волновалась. Всю дорогу она держалась замкнуто и почти спокойно, по крайней мере, не выдавая своих чувств. Но сейчас ее руки беспокойно теребили края накидки, она ерзала на мягком мешке, точно на камнях. Ей хотелось встать и пройтись, но свободного места для прогулок не имелось. Щетинистый был сплошь завален тюками с данью. «Ты думай, будто оказываешь им всем исключительную любезность», — вполголоса наставлял ее Гельд. Всю дорогу он плыл на своем кабане, но для последнего перехода покинул его и присоединился к Асвальду. Ему хотелось быть поближе к Борглинде. Сейчас она, конечно, нуждается в поддержке, а кто среди довольных собой фьялей способен ее оказать? Помни про твой знатный род и задирай нос повыше. Для тебя это самое сейчас подходящее. «Очень им нужен мой знатный род», — буркнула девушка, украдкой бросив неприязненный взгляд на Асвальда. С Гельдом она уже помирилась, потому что он был все-таки не фьяль и держался с ней по-дружески. Доблестный Ярл стоял на носу и пристально вглядывался в очертания берегов. Ему все здесь было знакомо, и его взгляд скользил от одной приметы к другой. Вон двурогая скала, вот черный стоячий валун, вон усадьба Флоси Дроворуба. Все ближе и ближе к дозорному мысу, стерегущему устье Аскифьорда. Асфальт с таким мучительным нетерпением переживал движение щетинистого, что ему казалось, это он своим желанием тянет вперед тяжелый корабль. «Очень они теперь нас уважают», — с горькой досадой шептала Борглинда. У нее было такое чувство, будто ее везут судить за все подвиги, совершенные Гримкелем Конунгом. «Еще как уважают», — уверил ее Гельд. «Иначе он не взял бы тебя с собой. Раз ему нужен залог от лейрингов, значит, их еще принимают в расчет. Кроме того, у тебя есть родня и с материнской стороны». «Далась вам всем моя материнская родня!» С неудовольствием изумилась Борглинда. «И этот!» Она опять метнула неприязненный взгляд на Асвальда. «Теперь и ты еще! Что вам до нее?» «Они видели твоего дядю, Ингвида Синеглазого. Там, когда Асвальд забрал меч у Гримкеля Конунга. Я тоже его встречал когда-то. Твой родич Ингвид, по всему видно, на Гримкеля не похож». «Ни чуточки!» — горячо воскликнула Борглинда и тут же замолчала, будто испугалась, что сказала что-то лишнее. Но Асвальд не оглянулся, и она продолжала потише, но также убежденно. «Гримкель на него похож, как треска на тюленя. Ингвид никогда не стал бы лизать башмаки твоему Асвальду и твоему Торбранду тоже. Он такой же мой, как и твой. Ты не забыла?» «Все равно!» — Борглинда махнула рукой. «Ты с ним так подружился?» «Да, кстати, а ты-то зачем увязался за фьялями?» «Знал бы я сам, зачем я за ними увязался», — Гельд усмехнулся. «Мне, знаешь ли, любопытно поглядеть, чем все это кончится. А заодно представиться Конунгу в качестве великого героя». «Тоже неплохое дело», — Гельд улыбнулся и подмигнул ей. «Не всем же так везет, что они рождаются с мечом, щитом и конем». При этом Гельд кивнул затылком на Асвальда, но смотрел на Борглинду, так что она могла подумать, что это относится к ней. Девушка мигом приподняла повыше кончик носа. Ее рот и правда не хуже всяких там ярлов из висячей скалы. Разве Асвальд состоит в родстве с двумя конунгами сразу?» Гельт радостно рассмеялся. И именно этого он и хотел добиться. Барглинда спохватилась и опустила глаза. Ее задевало то, что разговорчивый торговец вертит ее настроением, но в то же время она понимала, что он искренне хочет ей добра, и не обижалась. Досадно было то, что она, дочь Лейрингов, нуждается в покровительстве какого-то безродного подкидыша. Но ей сравнялось всего 15 лет, и она находилась совсем одна во власти враждебного племени. Иных друзей сейчас не находилось, и Барглинда радовалась, что у нее есть хотя бы Гельт. А что будет потом, в конце пути? Как ее там встретят? «Вот так и держи свой замечательный носик, когда увидишь Торбранда Конунга», — одобрил Гельт. «Делай вид, будто ты маленькая валькирия. Они сочтут, что я слишком заносчива для пленницы. И пусть. Когда одинокая и такая молоденькая девушка держится как богиня Скади, ее неминуемо будут уважать. Все фьяли подумают, что твой дух высок и крепок, если даже в таком невеселом положении ты не растерялась. И подумают, что квитты не такие уж беспомощные, как они считали. Сейчас ты лицо всего племени. Помни про твоего дядю Ингвида. Думай, что он на тебя смотрит. Ты же не хочешь, чтобы ему было за тебя стыдно?» «Я одного не пойму». Борглинда подозрительно посмотрела на него. «Ты-то почему так за меня переживаешь?» «Я?» Гельт как будто удивился ее вопросу. Для него хорошее отношение к человеку не требовало объяснений. «А, да хотя бы потому, что больше за тебя тут переживать некому. Нельзя же оставить в беде такую хорошенькую де...» «Тебе что, все равно? За фьяли быть или за квитов?» — перебила Борглинда и заглянула ему в глаза. Сейчас при ясном свете небес ее глаза казались светло-карими и красиво блестели в окружении длинных черных ресниц. И эта красота до обидного не вязалась с уродливым, по мнению Гельда, убеждением, что нужно непременно быть на той или другой стороне. Все время ее взросления прошло во вражде между фьялями и квиттами. Бедная девочка. Огромный широкий мир для нее был разделен каменными стенами, что упираются в самое небо и застилают свет. «Так я же...» — начал Гельд, затрудняясь, как ей это объяснить. «Я же не ваш и не их. Я вообще не знаю, кто я. Меня воспитали барланцы, но я мог родиться где угодно. Хоть в Аскефьорде, хоть на остром мысу, а хоть и в самом Эльденланде. Я всю жизнь об этом знаю. Как же я могу выбрать себе одно племя, а другое посчитать вражеским? Никак нельзя. А вдруг я, того не зная, окажусь врагом родного отца? Ведь где-то же он есть. Ты хочешь его найти?» В глазах Борглинды появилось сочувствие. Ну вот, теперь она его жалеет за то, что у него нет рода. Сам Гельт никогда не жалел об этом, но она исходила из своих представлений, и он был ей благодарен за это сочувствие. «Даже не знаю, как сказать», — уклончиво ответил он, чтобы не оттолкнуть ее прямым противоречием. «Вообще-то, понимаешь ли, если я найду свой род, я как бы потеряю все остальные. Сейчас я могу считать своими кого угодно. Хоть тебя, хоть Асвальда, хоть того Фрема. Помнишь, Вандер, который так глупо пошутил насчет укромного темного места? Очень нужна такая родня», — фыркнула Борглинда. «Ну ладно, пусть не Фрем», — Гельт тоже улыбнулся. «Если тебе так понятнее, я могу мечтать, что окажусь сыном какого-нибудь конунга. Что он мне даром не нужен, это другой разговор. У меня есть простор помечтать, понимаешь? А если я вдруг найду родных? Ну, будет у меня какой-нибудь дядя Арне из усадьбы Березовый ручей и тетя Сигрид со двора Сосновая ветка. И все. Да я, знаешь ли, почувствую себя ограбленным». Борглинда недоумевающе улыбнулась. Она видела, что Гельт хочет ее рассмешить, но не понимала, что же тут смешного. «Ладно», — Гельт тряхнул головой и слегка погладил серебряные бусинки ожерелья на шее у Барглинды. «Мечты у всякого свои особые, и слава асам! А не то все передрались бы еще хуже нынешнего. Помнишь, что я тебе сказал тогда? Пусть этот бубенчик приведет тебя домой. В тот дом, где ты будешь счастлива. Мне нужен простор, а тебе дом. Я всем сердцем хочу, чтобы ты его нашла». Борглинда отвернулась. От этих слов у нее вдруг защемило сердце, и она заново осознала свое нынешнее положение. В носу резко защипало, под веки хлынули неудержимые и обжигающие горячие слезы. Только бы фьяли не увидели. Какой уж тут дом. Даже и того дома, что напоминал полумертвое тело прежней усадьбы Лейрингов, ей теперь не видать. Гельт молчал рядом, понимая, что больше ничем помочь ей не может. Вскоре Борглинде стало не до слез. «Дозорный мыс! Дозорный мыс!» — закричали на носу. Асфальд Ярл зачем-то прошелся вдоль внутреннего края скамей через весь корабль до кормы, потом вернулся обратно на нос. Лицо у него было возбужденное и сосредоточенное разом. «Ага, доблестный Ярл», — отметила про себя Борглинда, — «ты тоже беспокоишься? Не знаешь, как тебя встретят с такой добычей? Из железной головы не очень-то много мечей выйдет». Она увидела дозорный мыс. Высокую темно-бурую скалу, до гладкости облизанную волнами, за которой на берегу, перед темнеющим сосняком, стояло несколько небольших домишек. На лбу скалы с десяток человек махало руками, в небо тянулся прямой и густой столб темно-серого дыма. Борглинда сжимала руки под накидкой, заново ощущая, что сейчас ее судьба решится. За время пути она попривыкла к фьялям асфальдовой дружины, но сейчас сама земля чужого племени втягивала ее в себя, как чудовище, готовое проглотить. Вот он, бурый каменный берег, где она... Борглинда не знала, чего ждать от этой неприветливой земли. Не ждала ничего хорошего. Дрожала, нетерпеливо желала узнать, наконец, свою участь. И при этом что-то в ней упиралось, отчаянно желая эту участь отдалить. Словом, полный сумбур чувств и мыслей. Обойдя мыс, щетинистый первым вошел во фьорд. За ним величаво вплыли остальные 6 драконов. 3 огромные ели махали зелеными рукавами, приветствуя корабли. «Это наши еловые тролли!» Один из хирдманов на ближнем весле повернулся к Борглинде и подмигнул. На его лице была живейшая радость от возвращения домой. И уж, конечно, он не считал 15-летнюю девочку своим врагом. Они ночью ходят вдоль фьорда и проверяют, все ли в порядке, а днем превращаются в ели. «А вон там, смотри, это усадьба Конунга!» — радостно подхватил другой. «Видишь дым?» Борглинда не видела никакого дыма, если не считать столбиков от ближайших к морю домишек. Но фьялям так хотелось, чтобы он уже был виден, и они различали его там, где его и не было. Но, наконец, и она заметила несколько дымов рядом, что указывало на большую усадьбу. «Там над крышей ясень!» — ликовали хирдманы, жалея, что гостья не может отсюда разглядеть это чудо. «Наш священный ясень! Мы его зовем Малым Игдрасилем! Скоро сама все увидишь!» Один из кораблей обогнал щетинистого. Это оказалась рогатая свинья, теперь показавшая им корму. На заднем штевне на уровне борта был вырезан задорно закрученный свиной хвостик, а на самой вершине небольшая морда жабы, косоглазой и ухмыляющейся. Чуть высунув язык, она дразнила оставшихся позади. «Эй, куда вы так торопитесь?» — привстав, весело закричал Гельт. «Хранители головы, а от головы убежали! По своему троллю соскучились!» Сёльви и Слагви махали руками и кричали что-то неразборчиво веселое. Свинья быстро уходила к вершине фьорда. «Это у них корабль такой!» — смеялись хирдманы вокруг. «Свинья из любого похода идет сразу к дому, что ты с ней не делай. А до Конунга и прочего ей дела нет. Это Эгель Угрюмый так устроил. У него каждый корабль свой нрав имеет. А что? И правильно, первым делом домой». Борглинду била неудержимая дрожь. Гельт накрыл ее стиснутые руки своей широкой ладонью, крепко сжал и отошел к корме. Сейчас ему рядом с ней не место. Его рука показалась Борглинде очень горячей, а сама она мерзла, так как было год назад, когда она подхватила злую лихорадку и чуть не умерла. Уже виднелась окруженная высокими соснами песчаная площадка, где большие корабли могут подойти к берегу. На площадке толпился народ. Все кричали, размахивали руками. На скале сбоку от площадки маленькая девичья фигурка прыгала и хлопала в ладоши. Ее длиннющие золотые волосы прыгали вместе с ней, и Борглинда готова была принять ее за местного духа, альва какого-нибудь. Мельком она заметила на берегу множество женщин и детей, и мельком же удивилась. В ней еще жило детское представление, что племя Фьялии состоит только из вооруженных мужчин. Новое открытие опять сбило ее с толку. Хотя какой уж тут толк? Корабль неудержимо приближался к площадке. Какие-то люди в кожаных штанах готовились втаскивать его на песок и подошли уже к самой воде. Все это были фьяли. И у воды, и подальше. Везде фьяли с двумя косами, заплетенными над ушами, с молоточками тора на шее и на рукоятях мечей. Борглинда знала, что сейчас ей нечего бояться. Но привычный страх перед вражеским племенем заставлял сердце дрожать, будто ее захлестывают холодные темные волны. Где-то среди них должен быть и Торбранд Конунг. Или он ждет в усадьбе. Говорили, что он ненадменен и любит встречать своих людей на берегу. Вот бы у него сейчас схватило живот, и встреча немного отложилась. Сейчас придется вставать. Обеими руками, вцепившись в мешок, на котором сидела, Борглинда уставилась прямо перед собой. Пока она не смотрит на фьялей, они тоже как бы ее не видят. Проклятая дрожь не унималась. Внутри все тряслось так, что сердце, печенка и прочее, что там есть, стукалось друг об друга. Сейчас надо будет встать и выбираться с корабля. Как? Борглинда боялась сделать шаг. Боялась не удержаться на ногах. Она заставляла себя вспомнить советы Гельда, которые были очень по-своему умны, но слова вились у нее в голове пустым роем и улетали, не оставив следа в сознании. Гельд. Если бы он мог взять ее за руку и свести на берег. С ним не так страшно. Но это уж совсем никуда не годится. Чтобы ее, дочь Лейрингов, вел безродный торговец. Щетинистый ткнулся носом в песок. Борглинда качнулась вперед от сильного толчка. Дыхание у нее оборвалось, как перед прыжком в холодную воду. Но тут же проклятая дрожь исчезла, исчерпав отпущенные на волнение силы, и Борглинда стала так спокойна, что сама удивилась. Она как бы окаменела. Любопытно, поможет ей кто-нибудь сойти с корабля? «Идем!» — рядом с ней оказался Асвальд Ярл и взял под локоть. Но при этом его взгляд был прикован к чему-то на берегу. Подвернись ему сейчас под руку вместо Борглинды, старая Йорун, он ничего не заметит. Конунг нас ждет. Борглинда встала и шагнула вперед. Нельда со Свейном на руках пошла за ней. Возле носа корабля Асвальд взял Борглинду на руки, перегнулся через борт и передал кому-то внизу. Один из его хирдманов принял ее и бережно поставил на землю. Борглинда отошла в сторону, чтобы не мешать другим. После зыбучего корабля ноги стояли на земле как-то непрочно, и она боялась упасть. Вот был бы позор. «Смотри-ка!» — крикнул кто-то из стоявших на берегу неподалеку. «Да возьмут меня великаны! Он нашел себе невесту!» «Смотри, смотри! И правда! Ай да девочка!» «Не хуже Хродмаровой жены будет, а?» «Любопытно, он ее тоже отвоевал у ведьм?» «Гейра! Гейра, иди скорее, погляди!» «Я же вам говорил, что Асвальд сын Кальбейна от других не отстанет. Ему только дай случай отличиться!» «Эй, славный ярл, а меня на свадьбу позовешь?» Фьялли весело хохотали, подталкивали друг друга. Борглинда не сразу поняла, что все это говорится о ней, и недоуменно глянула на Асвальда. «Так у него и невеста есть!» «Где?» Но лицо Асвальда вместо радостного было натянутым и откровенно злым. Он бросил на говоривших острый неприязненный взгляд, и смешки умолкли. А Борглинда вдруг все сообразила и покраснела от негодования. У них еще хватает наглости смеяться над ней. От возмущения весь ее страх прошел, лицо стало надменным. Все получается по советам Гельда. Ей мучительно хотелось поискать глазами Гельда среди суеты и толкотни, царившей возле кораблей. Но все же шарить глазами по этой самодовольной, смеющейся и чуждой толпе Она не смела. «Смотри-ка, Эрнольф Ярл вернулся!» — сказал рядом тот Хирдман, что ставил ее на землю. «Раньше нас!» «Еще бы!» — ответил ему кто-то. «Он ведь насколько раньше нас уплыл?» Борглинда оглянулась. Надо же и ей куда-то смотреть. И вздрогнула, едва сдержав невольный крик. В 10 шагах от нее, перед кучкой фиалей, стоял высокий широкоплечий человек в красном плаще. Расставив ноги, он упирал руки в бока и от этой повелительной позы казался настоящим великаном. И лицо его было под стать великану. Все сплошь покрытое мелкими багровыми шрамами с прикрытым левым глазом. Правый глаз смотрел из-под широкой черной брови умно и внимательно. «Не бойся, красавица!» — добродушный Рев тронул Борглинду за локоть. «Это Эрнольф, сын Хравна. Его еще зовут Одноглазым. Не бойся, он совсем не злой человек. Наоборот, очень добрый и дружелюбный. Ему только с лицом не повезло. Он не всегда такой был, это после гнилой смерти. Я-то легко отделался». Рев мазнул себя пальцами по щеке, где виднелось несколько мелких розоватых шрамиков. «А его вон как!» Да Хродмар Ярл тоже пришел!» На Хродмара Ярла Борглинда смотреть не стала. Она видела его не раз и терпеть не могла. «Иди за мной!» — мимоходом бросил ей Асвальд, проходя куда-то вперед. Борглинда повиновалась. Ее лицо сохраняло гордое и замкнутое выражение. Она ступала по каменистому берегу с заученной величавостью, но в душе у нее была холодная пустота настоящего ужаса. «Приветствую тебя, конунг!» — услышала она впереди голос Асвальда и подняла глаза. Хоть и страшно, но деваться некуда. «Приветствую тебя, Асвальд, сын Кальбейна. Я вижу, что поход твой не был напрасен!» — раздался в ответ негромкий, спокойный, даже с оттенком небрежного дружелюбия голос. Торбранд Конунг стоял в 5 шагах от Борглинды. Она достаточно хорошо знала это некрасивое, но внушительное умное лицо с длинным носом и холодными бледно-голубыми глазами. Она много раз видела его, но думала о нем еще больше, и Конунг Фьялей в ее воображении занимал место где-то возле богов и древних героев, вроде Сигурда-убийцы Фафнера. Конечно, это было не доброе божество, но с ним очень даже приходилось считаться. И сейчас Борглинде не верилось, что она сама наяву стоит в самом сердце Фьяленланда и видит перед собой Торбранда-тролля. А Торбранд-конунг смотрел на нее и моргал, будто не веря своим глазам. На его гордом лице это моргание казалось признаком не удивления, а пренебрежения, и Борглинда еще выше подняла нос. «Кто бы ты ни был, а нечего смотреть на меня, как орел на букашку!» «Если глаза меня не обманывают и память не изменяет...» Начал Торбранд Конунг, а потом перевел вопросительный взгляд на Асвальда. «Неужели я вижу перед собой деву из рода Лерингов?» «Надо же, какой памятливый!» — отметила Борглинда. «Когда Торбранд Конунг в последний раз являлся на Острый мыс, она была еще слишком мала». Не сидела за женским столом на пирах и не подавала гостям кубков. Где и когда он ее заметил, как догадался, что она из рода хозяев? Уж не колдун ли он в самом деле? «Это Борглинда, дочь Халькеля, родственница Гримкеля Черной Бороды», представил ее Асвальд, не оглянувшись даже к ней. «Того самого, что называет себя конунгом квиттов. Но мне сдается, что он очень мало достоин этого звания». «Если позволишь, я расскажу тебе обо всем, что повидал». «Непременно», — заверил Торбранд Конунг. «Я прошу тебя, Борглинда, дочь Халькеля, быть моей гостьей. В моем доме тебе ни в чем не будет отказа. А что за ребенка несут позади тебя?» «Это Свейн, сын Свейна, сын моего брата», — ответила Борглинда, поскольку вопрос Конунга был обращен к ней самой. Голос ее прозвучал достаточно твердо, и она храбро добавила: «Одного из тех, кто погиб в битве конунгов!» Торбранд Конунг кивнул, как будто отдавал дань уважения достойно погибшему противнику. Думал он уже о другом. Можно подобрать множество причин, по которым Асвальд привез бы красивую девушку. Но если он посчитал нужным тащить через море годовалого мальчишку, значит, на остром мысу произошли важные события. Или Асфальд всерьез замирился с Гримкелем, так что посватался к его племяннице и взял на воспитание племянника. Но это маловероятно. Не такой он человек, Асфальд, сын Кальбейна. Или он вконец рассорился и взял этих двоих в залог. Вот это уже больше похоже на правду. «Сегодня вечером, Асфальд Ярл, я жду тебя и твоих родичей», — спокойно сказал Торбранд Конунг. «А тебя, Борглинда, дочь Халькеля, и твоего брата, прошу следовать в мой дом сейчас». Он слегка повел рукой, и Борглинда подошла к нему. «Пусть все в Яле смотрят, как дочь Лейрингов умеет себя держать». Она шла рядом с Конунгом, поглядывая под ноги, чтобы не споткнуться на каменистой тропинке, где отовсюду торчали изгибы сосновых корней. Вокруг нее были фьяли, звучала речь фьялей, мелькали фьяльские косы. Борглинде очень хотелось оглянуться и поискать глазами Гельда, если бы хоть знать, что он тоже будет в усадьбе Конунга. Но, скорее всего, Асфальд забрал его к себе, и она осталась тут совсем одна, как та старухина дочка из Гельдовой лживой саги, что пошла искать курицу и провалилась в гору к троллю.